Глава 45. «А то все, Саврошка, подлец, чтоб ему пусто было!» Третьяк настолько разошелся, что в очередной раз расплескал медовуху из кружки, которая размахивал словно дирижер своей палочкой. Алкоголь подстегнул природную болтливость купца, и слова потекли рекой. Этому самому Саврошке, новому каменецкому князю, досталась целая прорва сомнительных эпитетов и чуть ли не втрое больше внимания, чем Мстиславу Радимичу, правителю Вышеграда. Третьяк сыпал ругательствами, жестикулировал и сбивался, то и дело перескакивая на события 10, а то и 20-летней давности. И все же из его рассказа вполне можно было подчерпнуть немало полезного, особенно если уметь слушать. «Так как, говоришь, свеи князя своего зовут?» — встрял я, дождавшись, когда Третьяк приложится к кружке. «Поди, не Саврошкой кличут, а по имени-отчеству величают». «Чудное имя у князя!» — Третьяк наморщил лоб, вспоминая. «Саурон! Так его свеи кликали, что из-за моря с ним на больших ладьях в Каменец пришли, а уж местные прозвали Савроном. Все не нашинское имя, да хоть привычнее». Мы с Рагнаром переглянулись, и он едва заметно покачал головой. Нет, никакого Саурона он не знал, да и едва ли мог знать. Имя выдало игрока и, похоже, ярого почитателя книг профессора Толкиена с головой. «И когда свеи пришли в Каменец?» — спросил я. «Никак к зиме!» Третьяк сдвинул шапку на затылок. «Да ведь как раз год назад и пришли. Видать, совсем на севере им постыло, раз в такое время в море сунулись». «Мой отец многих изгнал с Эллиге». Рагнар пригладил отросшую за долгие дни в пути бороду. «И многие сами бежали от гнева конунга в море и на чужие земли. Но имя Саурона Хёвдинга мне неизвестно. Может, раньше его звали иначе?» «Едва ли, мой ярл». Я незаметно от остальных коснулся сумки на боку. «Такое имя скорее носит тот, кто рожден вдали от островов и не помнит прошлого». Такой вот толстый намек, и Рагнар его явно понял. «Ужели Саврошка из Немсков?» — удивился Третьяк. «Так не похож ведь, но, как по мне, хоть из Немсков, хоть из Свеев, а второго такого вымеска, как Саврошка, не сыскать. И верно его ваш конунг выгнал, и радше покойному гнать бы вора поганой метлой, а то и подпалить обе ладьи свейские, да дружину окаянную мечом попочивать, так приютил Саврошку гада, пригрел змеюку подколодную». Третьяк начинал повторяться, и со второго раза история становилась понятнее. Уж не знаю, паслись ли топоры раньше на Эллиге, или просто слегка прокачались в море и сразу же рванули на восток. Отыгрывать роль начинающего, но амбициозного черного властелина Саурон начал чуть ли не сразу. «Видать, ослабел умом старый Радша, да бояр и ратных мужей не послушал. Отдал Саврошке дальний конец, что за речкой, и встали в Каменцы дома свейские. Сначала один, а там второй да третий», — продолжил Третьяк. «По первости свеи тихо ходили, да как освоились, стали с собаки зубы казать. То холопа прибьют забавы ради, то девку прихватят, а то и боярина за бороду дернут». «Плох тот хозяин, что обидит гостя», — проворчал Эйнар Кормщик. «Но и гостю, что не чтит хозяина, чести нет. На Эллиге подобное недозволено и конунгу». «Верно молвишь», — Третьяк опустил голову. «Говорили бояре гнать Саврошку, но терпел Радша, прощал все свеем окаянным за силушку да удаль молодецкую. Уж на что москалуды, а в ратном деле во всей княжей дружине первые. Дурная зима вышла для каменецких, да и лето не лучше. Сначала с соседними князьями у Радши спор случился за земли, что у Вишеневы, а как снег сошел, пришли булгары с юга. И гореть бы Каменцу, да отстояла дом княжья дружина. Свеи один супротив 10 биться выходили и одолели булгар». «Логично. Даже самые воинственные неписи северяне не спешат умирать, а местные уж точно предпочитают худой мир доброй войне. Но для игроков разборка между князьями и нашествие булгар отличная возможность прокачаться и обрасти ценным лутом. И там, где старая дружина князя редела в боях, топоры только набирали силу. И конец этой истории напрашивался сам собой. «Да как прогнали булгар окаянных! Совсем в каменце жития не стало от свеев!» Третьяк с размаху опустил кружку на землю. «Раньше чудил Саврошка, да честь знал, а как повыбили дружину старшую, так стал князю в покое, как себе домой захаживать, да бояр почем зря задирать, и никому не ведомо, что за спор у них вышел. Да срубил Саврошка-подлец радши голову седую и сказал каменецким, дескать, отныне я князь ваш новый». «Предатель!» Рагнар сжал кулаки. «Нет чести у того, кто поднимет меч на конунга. Но скажи, купец, что же ярлы? Разве не стали они мстить Саурону Хёвдингу?» «Иные стали, да недолго им пришлось», — ответил Третьяк. «Дружины боярские, супротив свеев, что трава, супротив косы острой. А Саврошка окаянный и деток малых не пожалел. Всех бояр непокорных убил подлец, а жен их до дома свеем отдал. Как тут не покориться? Так и живет теперь каменец в страхе, а вольные люди, как холопы бессловесные». «Да уж, задачка подружиться с вышеградским князем, похоже, усложняется раз этак в цать. И спасибо за это можно сказать Саурону и боевым топорам. Неудивительно, что Третьяк и его команда до сих пор поглядывают на северян с недоверием. Репутация у бородатых почитателей Одина и Тора в этих местах так себе. И если на Эллиге до недавнего времени игроки особо не высовывались, то на землях склафов фигуры, подобной Бьорну Серому Медведю, похоже, не нашлось. И первый захват целого города кланом игроков случился уже несколько месяцев назад. И хорошо, если первый, причем игроками явно северной фракции, которые пришли той осенью на двух драккарах и поступили на службу к князю. И теперь мне предстоит сделать то же самое, но перед этим как-то доказать, что я не верблюд. Да с таким прецедентом Мстислав, пожалуй, нашпигует наши корабли стрелами еще на подходе и не спасет ни заступничество Третьяка, ни мое пролетарское, то есть склавское происхождение. Йотуновы кости, что ж делать-то? «Оттого и нет у князя Мстислава свеем никакой веры», — закончил Третьяк. «И неведомо мне, как конунгу с ним говорить. Силен молодой князь, горяч, да на расправу скор. И дружина его крепка, иначе давно бы Вышеграду под Саврошкой поганым ходить». «Выходит, князь твой с Саврону не друг?» — уточнил я. «Вестимо!» Третьяк хлопнул себя по коленям. «Мстислав Радимич радшу едва не за отца почитал. Не счесть, сколько раз молодой князь со старым, супротив булгар, бок о бок бились. Да только нет теперь между Каменцем и Вышеградом дружбы, и не будет, покуда в доме радши Саврошка окаянный сидит». «Неужели среди ваших князей нет старшего?» Рагнар все еще пытался примерить нравы и уклад северян на местное население. «Того, чье слово первое на Тинге, чья воля среди прочих сильнейшая, кто всегда защитит правду и не потерпит того, что сделал Саурон Хёвдинг. Князь Вышеградский, иным князьям не указ!» Третьяк подбочинился. «Но помяни мое слово, как молодой Мстислав в силу войдет, не сносить Саврошки головы и не сидеть в каменце с веем пога... Не серчай, конунг, я от вас с ярлом только добро видел, да только для князя все свеи пока мест едины». «Повидать бы мне князя!» Рагнар тряхнул головой. «Если не врешь, твой Мстислав не только силен, но и мудр не по годам, а язык мудрого всегда будет говорить прежде, чем его меч». Хотелось бы и мне в это верить, но Саурон устроил для северян не лучшую пиар-компанию. Впрочем, мы потопили один из кораблей топоров, и тем самым уже набрали в глазах князя пару очков. Ведь, как известно, враги моих врагов — мои друзья, или хотя бы временные союзники, что уже неплохо. Я еще не придумал план целиком. Так, общую схему и буквально 2-3 первых пункта. Но и это уже кое-что. А остальное соображу завтра. Третьяк явно утомился от долгих разговоров и выпитого меда и говорил все тише. Или это я уже начинал клевать носом? Усталость, накопившаяся за проведенные в море дни, навалилась разом, и даже могучее тело Антера понемногу сдавалось. Впрочем, почему нет? До Вышеграда осталось всего каких-то пара дней пути. Мы добрались до земель склафов целыми и невредимыми. Корабли вытащены на берег и отдыхают, как и люди. И пусть нам предстоит не самая простая и приятная беседа с князем, самое страшное позади. Здесь, в сотнях километров от Эллиге, нас уже не догонят ни черное копье, ни волки. «Не время спать, ярл!» Вдруг прошептали мне прямо в ухо. Дернувшись, я едва не заехал лбом в лицо склонившейся надо мной Вигдис. «Йотуновы кости, а ей-то что понадобилось?» «Не говори ничего и не оглядывайся!» Вигдис прижала палец к губам. «За нами следят!»